Глеб Бобров. Снайпер в Афгане. Порванные души. Чужие фермопилы. Всякий раз, сталкиваясь с белым листом, самым началом своего повествования, стоишь перед одной и той же дилеммой. Писать всю правду, от и до, или кое-что опустить, не красоты словца ради, а дабы не искушать. Не моя вина, да и никакая не заслуга, что выпал мне этот азиатский жребий. Но перед выбором описать подробно, так, чтобы понял тот, единственный, для кого пишу, прочувствовал до хруста в костяшках, до рези в глазах, или оставить на полутоне, без надрыва и без шокирующих подробностей, всегда теряюсь. Не из-за жажды дешевой популярности. Меня, кроме своих родных и ветеранов, вот уже 10 лет никто не читает. И не от страха остаться непонятым. После Чечни сам уже ничего в этом мире разобрать не могу. Только ради истины, дабы не канули в лету лица, мысли и поступки. В этот раз изменю своим принципам, не смолчу. Отстаю до последней и расскажу именно так, как все это случилось. История о стоимости, о цене за право чувствовать себя человеком. Не самая добрая история. Как говорили в старом цирке, женщин и детей просим отвернуться. Через пару месяцев после прибытия в Файзабадский полк, в середине января 1983 года, встав с подъемом, я понял, что заболел. Мутило, крутило, кружилась голова. На зарядку не пошел. И выпал с оставшимися молодыми и нарядом на уборку территории. Собирая бычки и мусор в ладошку, как-то не так нагнулся, и меня чем-то стошнило прямо на выбеленные звездкой камни ограждения палатки. Деды, обрыганные территории первого-второго взводов, вначале отвязались, потом въехали и позвали коптера Мамедова. Мамедов подошел, глянул на мою кислющую морду, небрежно приподнял большим пальцем левой руки бровь и, выдержав достойную аксакала паузу, веско сказал: «Пошёл нах отсюда! Бегом в санчасть!» Процедуру осмотра белков глаз я уже знал и, безрадостно матерясь про себя, поплелся в лазарет. Там тоже особо не церемонились, выдали пробирку, потом капнули в мочу йодом и безошибочно поставили диагноз — гепатит. То бишь свободен, Федя, отлетался. Вали, родной, в карантин и хари оттуда не кажи, до самого вертолета. Палатки санчасти в 83-м находились еще на старом месте, на окраине палаточного городка, между саперами и полигоном. Там же, на самом отшибе, одиноко стоял и карантин. Захожу. Темно. Палатка без внутренней обшивки. Одна резина. Полов нет. На голой земле стоят три железные койки. На двух горой свалены старые обоссанные матрасы. Отлично. Январь, он же в Афгане теплый. Бля, не Сибирь. Единственное, что порадовало, так это отсутствие людей. Когда ты молодой, душара, чем народу меньше, тем жизнь краше. Тут зашевелилась одна из коек, и сиплый заспанный голос прогундосил: «Привет, чувак, заходи!» Познакомились. Пацан, Толик с пятой мотострелковой. Мой призыв, брат сопливый. По термесскому карантину не помню. И не земляк, но зато с желтухой. Уже свой, блин, в доску. Да и впрямь радуйся, что тут ни черпак и ни дед, а то бы уже трассером мельтешил. Да и вдвоем не в одиночку по госпиталям шарится. Кто ж рад неизвестности, все боимся. Выбрал три самых невонючих матраса. Два обычных под низ, третий полуторный, укрываться. Не раздеваясь, в бушлате и сапогах лег, укрылся, уснул. В обед пришел санитар, принес еду. Поели, опять уснул. И началась житуха. Кормили как положено, три раза. Вопросов никаких. Пока перевал закрыт, отдыхаем. Приходили ребята с роты, принесли сигарет. По-моему, даже завидовали. Кто-то прошелся по поводу того, что, мол, все пашут, а эта жопа шлангует. Из всех видимых неприятностей только паскудный вкус родного помира. Оказывается, болезнь Боткина как-то интересно влияет на рецепторы. И если еда кажется нормальной, то курить просто невозможно. А так, лафа. Столяном все, что могли, перетерли за пару дней. Остальное время спал. С ума сойти. По 20 часов в сутки. На всю службу вперед хотел отоспаться. Да куда ж там. Когда дрыхнуть уже не было сил, в ночной полудреме стали посещать меня воспоминания и мысли. Например, о несправедливости жизни. Понятно, банально. Но для 18-летнего пацана, все базовые ценности которого крутились вокруг танцплощадки, крепких кулаков и незакомплексованных тёлок, бесспорно прогресс. Это сейчас, когда я уже привык к несправедливости мира, вот только никак не сживусь с подобным ощущением. Все понятно? Тогда же иначе. Ну вот за что? Надо было угораздить в Афганистан попасть. Да еще и желтуху зацепил вместо «здрасти, урод!» Вспоминал покойного отца. С детства он приучал меня к здоровому образу жизни. Сейчас бы увидел, как 100 грамм сигареткой закусывать надо. Прибил бы нахрен. Каждое утро, как ритуал, мы с ним физзарядку делали. Раз поспорили, что, вытянув в воздух ногу, я простою на другой больше 5 минут. Что там за пари было, уже забылось. Помню, что в конце разревелся и проиграл. Только начал ныть, как он говорит: «Не скули, терпи, солдат». Да, вот он был настоящий солдат, без фантиков, ветеран войны, от и до, с января 1942 по самый 1945-й. Да плюс вся японская компания в составе 6-й гвардейской танковой. По 1954-й служил. До инвалидности. Офицер запаса. 11 боевых медалей и 2 ордена Красной Звезды. Так послужил родине, что всего на 50 с небольшим здоровья хватило. В тот же день вечером пошли гулять, и услышал я потрясший мою детскую душу рассказ о его тезке, царе Леониде и его войнах. Отец был историком. Когда позже я пойду по его стопам, узнаю, что все, как всегда, было не совсем так, не столь честно и благородно. Тогда же рассказанный и интерпретированный отцом миф меня буквально очаровал. Он как-то незаметно, но очень интересно расставил акценты. Видимо, предчувствовал, что недолго ему воспитывать сына. Его версия была проста. В античную Грецию вторглись персы, и чтобы дать возможность своим собраться силами, царь Леонид с 300 мечами вышел навстречу армии врага, перекрыл узкий проход в горах и простоял 4 суток, сдерживая орду. Потом нашелся предатель. Персы вышли в тыл к спартанцам, и те с боем отступили. В этом сражении царь Леонид погиб. Уйти с поля славы спартанцы не могли и решили дать последнюю битву. Встали вокруг тела своего царя и выстроили из щитов черепаху. Персы не решались ради чьего-то упорства терять людей и тупо расстреляли греков из луков. Все погибли. Царь персов Ксеркс восхитился мужеством греков и приказал похоронить их со всеми воинскими почестями. Спартанцы пали в битве, но победили в войне. Боевой дух персов был сломлен. Античная драма, битва при Фермопилах. Великий герой, самоотверженные соратники, сильный и благородный противник. Я, помню, спросил, а в чем мужество? Почему не кинулись в атаку, не зарубили еще с десяток? Отец ответил кратко, мужество было стоять. Вот так вот, стоять, пусть безнадежно и до смерти, но стоять. Отец тоже свое отстоял, 2 с лишним года умирал. Не знаю, какие долги он сжигал на этой земле. Такая смерть любые спишет. Я ж тем временем валяюсь, как свинья в навозе. Принюхались, правда, уже и матрасы нам не так озонируют, да и портянки, если сапог сутками не снимать, не досаждают. Тут и вертолеты через перевал пробились. Поехали! Прилетели в Кундуз. С пересылки сразу своим ходом, быстренько в Митсамбат, а там еще быстрее в карантинную палатку. Как зашел, сразу понял, кончилась лафа, да и вообще жизнь. 5 дедов, 10-15 остальных и мы, духи, человек по 30. Начало веселое. Тем не менее, обошлось относительно спокойно. Понятно, пахали, что тузики на даче. Впервые близко познакомился с голубой мечтой советского подростка, славными представителями ВДВ. Но тогда, в Кундузе, десантура как-то себя не особо проявила. Так, совсем вяло. Ну, построили пару раз ночью. Ну, зарядили кому-то в рожу. Делов. Надо ли было за этим в Кундуз ехать? Пообжились за пару недель. Работ мало, только за углем ходим да печки топим. Деды задирают, но в меру. Из лечения только 1 порция порошка сладенькой глюкозки в день. Да если кто пожалуется, дадут таблетку ножпы или аллахола. Вот интересно, а что, нельзя было все это в полку давать? 2 раза меня осмотрел доктор. По прибытии и перед отправкой. Подавил, потискал под ребром и буркнул под нос. Свободен? 2 раза. Хорошо, жить значит буду. Первый раз услышал в кундузском Митсамбате байку о том, что вши у нас разводят специально, якобы они нужны для нужд медицины. А я, между прочим, совершенно точно знаю, откуда эта сказочка пошла. С 3-й палатки. Рядом с 1-й нашей стояла 2-я, совершенно пустая, только деревянный пол и железный 2-ярусник. Дальше последняя, 3-я, сестра-близнец 2-й. И вот в ней, в 3-й, почему-то всегда висело, вероятно, сушилось, солдатское белье, видимо, из прачечной, но на улице 0+5. Вот оно так и сохло, неделями. И по нему, по этому белью... ходили БТРы, строем, нет, колоннами, как на парадах. Такого количества вшей в одном месте нигде больше увидеть было невозможно, да еще таких крупных. Это ж все-таки не головная, а бельевая вошь. Мы ее потом у молодых вычисляли по характерному блеску яиц на изнанках швов белья и одежды. Так эту тварь практически не видно. Но это уже после лета 83-го. А до того дембеля на построениях перед отправкой мудя чесали. Вот откуда у этой страшилки ноги растут. А то рассказывали, завернешь вошь в кусок теста, испечешь и съешь, на утро с глаз желтизна сойдет. Или еще лучше, на секретных заводах вывели такую породу вшей, что за день вражеского солдата досуха высасывают, а плодятся, как атомные мыши. 2 недели нас лечили, а потом отправили лечиться по-настоящему, в Фергану. Летели все вместе, в одном самолете, и лимоны, и раненые. Деды насобирали Чарза, вместе с ранеными натыкивали его под гипсы и повязки, думали, шмонать будут. Какой там, кому мы нужны? Не дембельская партия. Одним словом, доехали до Ферганы уже ночью, но зато очень весело. Жаль только, города я так и не увидел. Говорили, красивый, старинный. Вот он, Союз. Тихо и спокойно, почти как дома. С утра до вечера по госпитальной радиоточке Учкудук и миллион алых роз. Кормят, как в детсадовской столовой. Спим на простынях, ходим в пижамах, халатах и... тапочках. Можно пойти в столовку и спокойно взять в любое время чай. Сладкий, незапланированный. Иногда, если остается, то и хлеб. Просто фантастика! Деды типа умерли. Спать можно днем, можно ночью. Никто не строит. Старослужащие есть, но им не до нас. Идет бойкая торговля вывезенным планом. Местные ходоки всех подряд хватают в коридорах и на улице за халаты. Чарльз есть? В глазах надежда и нездоровый блеск. И еще все помешаны на теме «позвонить домой». Городской телефон в отделении отсутствует. Выход за пределы инфекционки запрещен. Руководство обещает выделить день для звонков с центральной управы госпиталя. За 10 дней нашего пребывания в Фергане так ничего и не решилось. Вроде как сошел со столиком. Оказался неплохим парнишкой. Правда, себе на уме. Пока валялись в карантине и летали в Кундузе, как-то сами по себе выживали. А в Союзе после всех перетасовок остались вдвоем, с одного батальона и оба духи. Толян относился к той категории людей, с которыми дружить не сильно получается. Они сами по себе. Совместное мероприятие — стащить жратвы у дедов. Вопросов нет. Сговорились, стырили, заглотали быстренько. И до следующей операции. «Привет, привет, как дела? Нормально. Будь здоров, и ты не кашляй. Все». И все равно, вдвоем уже вроде как команда. Сам он парень не шибко большой. Ростом почти с меня, но значительно тоньше в кости и легче. Не спортсмен, но дать в репу при случае смог бы. Прямой, плечистый, курносый. На темно-русой голове ясно видны зарождающиеся лобные залысины. Одно ухо левое, как дуля. Говорил, что борьбой занимался. Но как-то без энтузиазма. Ничего особенно не рассказывал. Видно, чуть-чуть потренировался, пока ухом ковер не пропахал. Вот так и слонялись мы с ним 10 дней. То сигарет где-то стрельнем, то перекусить стырим. Недаром молодых в армии зачастую желудками кличут. Сколько ни загрузив пузо, все равно жрать хочется. Просто булимия какая-то. Одни мысли и разговоры о том, как в Файзабад, да и вообще в дыра не возвращаться. Чем бы еще заболеть или куда-нибудь пристроиться? Не вышло. Здесь местные санитары даже молодые, даже самые опущенные чмыри, как собаки бешеные. С ними не то что поговорить, что тут и как, подходить страшно. Дрожат, за место держатся. Чуть начальству не угодил, не стуканул, не лизнул как следует. Опаньки, и ты уже за речкой. Вот думаю, как жизнь интересно складывается. Сейчас без отвращения не могу тот прифронтовой народец вспоминать. А сам когда-то страстно желал к этой славной когорте жополизов и сученных лакеев пристегнуться. Но даже без самооправданий понятно. Мы-то пару месяцев всего там пробыли. Не пообтерлись, не вжились. Да и не взял нас тогда еще Афган по полной. Это уже потом, через год, я стану свидетелем того, как взрослые мужики, размазывая сопли по лицу, плакали и просили оставить их в тифозном бараке, лишь бы в Союз не отправляли. Там с концами, назад не пустят. Но это будет уже позже и в другой истории. А нам на 10-й день объявляют отправку в реабилитационный центр Азадбаш, формировочная дивизия под Ташкентом. Деды так приуныли, что и нам не по себе стало. Рассказывали жуткие истории про свирепую дедовщину, беспредел десантуры и бабаев и просто невыносимые уставные заморочки. Так выходило, что в одном месте слились воедино образцово-показательная учебка «Остер», бардак Термиза и пыточный зиндан ферганского эмира. Сейчас смешно, но вся эта нелепица оказалась чистой правдой.